Адмиралы попрощались и вышли. Они не были убеждены и согласны с предложенным планом, но они осмеливались пойти против воли Императора. Только Фаренхайт понял и оценил план Райнхарда, остальные же четверо считали того выскочкой, незаслуженно пользующегося влиянием. Кирхиаесу с трудом удалось сдержать свои чувства. Он видел, как мешает Райнхарду его молодость, ведь, по мнению опытных офицеров, он получил свое звание и титул не за собственные заслуги, а благодаря протекции своей сестры Анны Розы, фаворитки Императора. Так светится спутник, отражая свет звезды. Хотя это была далеко не первая военная кампания Райнхарда. С тех пор, как он поступил на военную службу, ему уже не раз доводилось отличиться. Но каждый раз его победы воспринимали со словами «ему просто повезло». Или «противник был слишком слаб». Кроме того, Райнхард не был подхалимом и не собирался никому льстить, чем вызывал еще большую ненависть. За глаза его все чаще называли «наглый белобрысый щенок». «Считаете, что все в порядке?» В серых глазах рыжего юноши читалось искреннее беспокойство. «Не переживай об этом». Молодой адмирал оставался спокоен. «Что они могут сделать? Они просто покорные трусы, не способные пойти против воли Императора. Но они могут затаить обиду». Райнхард посмотрел на своего адъютанта и тихо, но весело рассмеялся. «Ты слишком много волнуешься. Не обращай на них внимания. Пусть они ворчат, если хотят. Но завтра все изменится. Этот дурак Штааден получит свой успешный прецедент. И, наконец, заткнется». Адмирал поднялся и приглашающе махнул своему адъютанту. «Давай выпьем за победу, Кирхиаес. У меня есть прекрасное вино 410 года. Будешь?» «Разумеется. Тогда идем. И, кстати, Кирхиаес». «Да, ваше превосходительство». «Опять ты с этим, ваше превосходительство. Когда мы одни, не обязательно меня так называть. Я ведь уже говорил тебе». «А я понимаю. Просто тренируюсь, чтобы не ошибиться при посторонних». «Раз понимаешь, то и не говори. Тем более, что когда мы вернемся на Один, ты и сам станешь превосходительством. И не смотри так. Тебя повысят, по крайней мере, до коммодора. Это нужно отпраздновать». Проинструктировав напоследок командира корабля, капитана второго ранга Ройшнера, Райнхард двинулся в офицерскую гостиную. Кирхиаес шел за ним, обдумывая слова адмирала. Вернуться после боя и получить звание коммодора. Похоже, молодой адмирал даже не задумывался о возможном поражении. Любой другой принял бы это за гордыню, но Кирхиаес понимал, что никому, кроме него, Райнхард не оказал бы такого доверия. Кирхиаесу неожиданно пришло в голову, что они знакомы уже 10 лет. Встреча с Райнхардом и его сестрой Анны Розы стала поворотной точкой в его жизни. Отец Зигфрида Кирхиаеса был скромным служащим Министерства юстиции. Целыми днями он суетился между начальством, документами и компьютерами за жалкий оклад в 40 тысяч имперских марок в год. Для души он разводил в своем маленьком дворике орхидеи из системы Бальдра, а после еды любил опрокинуть бутылочку темного пива. В общем, он был простым, но хорошим человеком. Его рыжеволосый сын Зигфрид отлично учился, прекрасно показывая себя в учебе и спорте, чем вызывал гордость у родителей. Но однажды в пустующий дом по соседству переехала обедневшая семья из трех человек – отца и двоих детей. Узнав от отца, что усталый мужчина средних лет на самом деле аристократ, Зигфрид был потрясен. Но еще больше его поразили золотоволосые дети. Мальчик и девочка. С мальчиком они подружились с первого дня знакомства. Его звали Райнхард, и он был почти того же возраста, что и Кирхиаес. Всего на 2 стандартных месяца младше. Когда Зигфрид представился при знакомстве, он, подняв брови, воскликнул. «Зигфрид? Какое обычное имя!» Рыжий мальчик растерялся, не зная, как ответить на такую бесцеремонную критику, но Райнхард, не замечая этого, продолжил. «Но фамилия твоя мне нравится. Звучит очень поэтично. Я буду звать тебя Кирхиаес». А вот сестра Райнхарда, Анна Розе, называла Зигфрида по имени, лишь сократив его до «Зиг». Внешне очень похожая на брата, Анна Роза была еще стройнее и элегантней, а улыбка ее всегда ласковой. Когда они с братом знакомились с Кирхиаесом, она улыбнулась ему, словно солнце. мягко светящая сквозь ветви деревьев. «Зик, надеюсь, ты подружишься с моим братом». С тех пор и по сей день он оставался верен ее просьбе. Шли дни, много всего произошло, и вот однажды напротив соседского дома остановился лимузин, из которого вышел человек в роскошной одежде. В ту ночь из соседнего дома доносился плач Райнхарда. «Отец, ты продал мою сестру! Продал ее!» На следующее утро, когда Зигфрид, как обычно, зашел за Райнхардом по дороге в школу, Анна-Роза встретила его ласковой, но грустной улыбкой. «Райнхард больше не сможет ходить с тобой в одну школу. Пусть мы были знакомы недолго, но спасибо тебе за твою дружбу, Зиг». Она осторожно поцеловала мальчика в лоб и на прощание угостила шоколадным печеньем собственной выпечки. В тот день Кирхиаис тоже не пошел в школу, до вечера просидев в парке. Укрывшись в тени марсианской сосны, чтобы его не заметил патрульный робот, он потихоньку грыз печенье, оплакивая разлуку с братом и сестрой. Когда окончательно стемнело, он вернулся домой, ожидая нагоняя от родителей, но те ни словом его не упрекнули. Свет в доме соседей в тот вечер так и не зажегся. Месяц спустя на дороге их дома внезапно показался Райнхард, одетый в форму императорского кадетского корпуса. Твердо глядя на обрадованного Кирхиаиса, он сказал: «Давай вместе вступим в армию. Там можно быстрее получить все права взрослых. А нам нужна независимость как можно раньше, чтобы спасти мою сестру. Ты со мной, Кирхиаис? Тогда поступай в ту же школу». Родители Кирхиаиса не возражали. Возможно, они надеялись, что он сделает карьеру, а возможно, видели, какие узы связали их сына с соседскими детьми. Как бы то ни было, Кирхиаис, как и Райнхард, сделал свой выбор. Большинство кадетов были детьми аристократов, да и остальные происходили из богатых семей. Кирхиаиса приняли туда только благодаря протекции Райнхарда и Анны Розы. Райнхард всегда и во всем был лучшим, и Кирхиаис изо всех сил старался не отстать от него. И ради себя, и ради брата с сестрой. Иногда родители приезжали навестить кадетов, но несмотря на их высокий социальный статус, они не вызывали уважения к себе. От них словно пахло гнилью и разложением. Это был запах испорченности властью. «Ты только посмотри на них, Кирхиаис!» — говорил Райнхард, не скрывая отвращения и презрения. «Они и пальцем о палец не ударили, чтобы получить свои титулы. Они просто унаследовали их от предков. Будто вся вселенная создана, чтобы они могли править ею. Райнхард, нет ни одной причины, почему мы должны служить им, Кирхиаис!» Они частенько разговаривали на эту тему, и рыжего юношу всегда потрясала уверенность, с какой говорил Райнхард. В центре города стояла статуя Рудольфа Великого, и всякий житель империи был обязан отдавать честь или кланяться, проходя мимо нее. Так как министр внутренних дел желал отслеживать все неблагонадежные элементы, проявившие неуважение к родоначальнику династии, прямо в статую были вмонтированы камеры. Однажды, притворно поприветствовав статую, Райнхард с жаром сказал: «Кирхиаис, ты когда-нибудь задумывался об этом? Ведь династия Голденбаумов существовала не всегда. Ее основал Железный Рудольф. А раз он стал отцом-основателем новой династии, значит, сам не был сторонником существовавшего тогда режима. У него просто хватило силы и амбиций пробиться на самый верх. И он использовал свой шанс стать священным и непогрешимым императором, которого мы помним». Что он хочет сказать? Кирхиаис почувствовал, как его сердце на миг застыло, пропустив удар. «Если Рудольф смог, то почему я не смогу?» Взгляд холодных голубых глаз пронизывал Кирхиаиса. Мысли путались у него в голове, а дыхание перехватило. Это было зимой. Вскоре оба они вступили в действующую армию. В 20 и 21 веках от Рождества Христова наука и технологии развивались быстро, но хаотично, что стало угрозой для всего человечества. Ярким примером этого было клонирование – результат развития генной инженерии. Хотя возможности его использования были еще лишь теорией, его уже посчитали гарантией вечной жизни. Вместе с социальным дарвинизмом это привело к обесцениванию и презрению к человеческой жизни. Люди с нежелательными генами стали считаться недостойными иметь потомство. Мысль о том, что человеческая раса должна быть улучшена путем искоренения дефектных генов, набирала обороты. Эта идеология стала основой, на которой смогли прорасти идеи Рудольфа фон Голденбаума. Текст на дисплее внезапно исчез, сменяясь другим. «Коммодор Ян, пройдите в комнату совещаний. Коммодор Ян, пройдите в комнату совещаний». Хотя его оторвали от чтения, но все же коммодор Ян Венли не выглядел расстроенным. Он приподнял свой берет и попытался пригладить рукой вечно растрепанные черные волосы. Он был заместителем начальника штаба 2-го флота Союза Свободных Планет, и его рабочее место располагалось в углу капитанского мостика флагманского корабля флота «Патрокла». Он втихаря загрузил электронные книги в рабочий компьютер, который должен был использоваться только для расчетов военной стратегии, и теперь иногда тайно наслаждался чтением, так что не мог считать себя совсем несчастным. В документах его имя записывалось в восточном стиле. Такова была традиция, сохранившаяся еще со времен, предшествующих Галактической Федерации. В этом стиле фамилии писались впереди имени. В западном же, наоборот, сначала писалось имя, а затем уже фамилия. Хотя в эту эпоху национальности так перемешались, что никто не мог точно назвать национальность своих предков. Ян был черноволосым и черноглазым молодым человеком среднего роста и телосложения. В свои 29 лет он производил со стороны впечатление не военного, а спокойного ученого, по какой-то причине надевшего форму. А люди отмечали его мягкость и воспитанность и очень удивлялись, узнав его воинское звание. «Коммодор Ян по вашему приказанию прибыл!» Командующий флотом, вице-адмирал Паэтта, был мужчиной средних лет с лицом, в котором безошибочно угадывался военный. Он бросил неприязненный взгляд на салютующего ему молодого офицера и сказал: «Я рассмотрел предложенный вами план сражения». Он сделал паузу, окидывая Яна тяжелым взглядом, в котором явственно читалось: «И этот мальчишка всего на 2 звания ниже меня? Он довольно интересен. Но не кажется ли вам, что наше положение не настолько пессимистично, чтобы действовать так осторожно?» «А вот как?» – мягко спросил Ян. Несмотря на вежливый вопрос, обращаться таким тоном к вышестоящему офицеру было несколько оскорбительно. Но вице-адмирал Паэтто не обратил на это внимания. «Если действовать согласно вашему предложению, то мы наверняка не проиграем. Но просто не проиграть совершенно недостаточно. А убедительные разгромные победы действия по этому плану не добиться. Наши флоты окружают противника с 3 сторон. Мы вдвое превосходим его по численности, так почему нужно делать акцент лишь на том, чтобы не потерпеть поражение? Но вы ведь еще не завершили окружение?» На этот раз вице-адмирал обратил внимание на тон. Он хмуро посмотрел на молодого офицера. Но Ян остался невозмутим. 9 лет назад он закончил военную академию Союза Свободных Планет и вступил в ряды флота обычным мичманом. Среди выпускников того года он занимал скромное 1909 место из 4840. Но теперь нельзя было сказать, что он обычный коммодор. Во всем флоте лишь 16 человек имели чин от коммодора и выше к неполным 30 годам, и он был одним из них. Вице-адмиралу Паэтти было известно о боевом опыте этого молодого коммодора. За прошедшие 9 лет Ян побывал более чем в сотне сражений. Разумеется, они отличались от нынешнего, когда в бой готовились вступить пятизначные количества кораблей. Но все же это были смертельно опасные битвы, а совсем не детские игры. Не говоря уже о том, что он прославился как герой, сделавшим возможным великий побег с Альфа-Силя. Но все же Паэтте было трудно поверить, что молодой Ян Венли – опытный ветеран. «В любом случае, этот план боя не принимается». Вице-адмирал вернул бумагу Яну. «Ничего личного». Хотя было очевидно, что этими словами он лишь пытается замаскировать правду.